23. С утра у Марины жутко болела голова. Наверное, к перемене погоды, решила она. Может быть, гроза собирается, однако нарушать из-за этого хозяйственные планы ей не хотелось. Поэтому в 11 часов, как и наметила, она села в машину, чтобы с водителем Лешей ехать за покупками. Надо было по просьбе нового повара приобрести кое-какие приспособления для кухни. Найти особенные лампы для светильников в гостиной, сделать дубликаты ключей для Анжелы, которая умудрилась свои где-то посеять. Кроме того, у дяди закончилась его любимая зубная паста, о чем он неустанно напоминал Марине со вчерашнего дня. Едва Леша включил зажигание, как на коляске, словно на горячем скакуне, к машине лихо подлетел Виктор Федорович. «Мариночка, у меня часы встали. Надо бы батарейку поменять. Сделаешь?» И протянул Марине скромный тисот на потертом ремешке. Она знала, что дядя очень дорожит этими часами, так как получил их в подарок от какой-то дамы, чуть ли не примы одного из популярных столичных театров. Избудский, рассказывая эту историю, намекал на сильные чувства. Сетовал, что им пришлось расстаться, муж, дети и так далее. Но имя дамы, как истинный рыцарь, ни разу не назвал. Хотя ярой театралке Марине было жутко интересно, о ком же это идет речь. «Конечно, давайте, я их положу аккуратненько, вот так», сказала она, принимая реликвию и укладывая ее в сумочку. Часа два Марина ходила по магазинам, рассматривала, выбирала, приценивалась. Потом несла покупки к машине, и молчаливый Леша аккуратно укладывал их в багажник. Наконец шопинг подошел к концу, и Марина решила заскочить в торгово-развлекательный комплекс «Маяк». Там, на первом этаже, был специальный отдел, в котором продавали часы известных марок. При нем существовал сервисный центр, где в том числе меняли батарейки. Проскользнув через гостеприимно распахнувшиеся перед ней стеклянные двери внутрь приятно кондиционированного здания, Марина сразу же наткнулась на Боротынского. Вадим, судя по всему, очень спешил, поэтому шел быстро и решительно, сосредоточенно глядя с высоты своего роста куда-то поверх голов. Если бы она не вскрикнула, он, вероятно, просто смел бы ее с пути. «Привет!» – разулыбался Вадим, резко затормозив. «Какими ветрами тебя сюда занесло?» «Хозяйственными», — вздохнула Марина. «Батарейку в часах заменить требуется». «Надо же! На ловца и зверь бежит! Как хорошо, что я тебя встретил! Ты просто рад меня видеть или есть дело?» «И то, и другое. Но вообще я как раз собирался тебе звонить. К сожалению, вечером мы не сможем увидеться, но мне надо кое-что с тобой обсудить и кое о чем попросить». «Кое-что, кое о чем. Звучит многообещающе», — язвительно заметила Марина. «По-моему, ты не в духе. Что-то случилось?» «Голова с утра болит и не проходит». «А, почему-то обрадовался Вадим. Это к грозе. Грозу сегодня обещали. Боюсь, она мне все планы спутает». «Как твои планы связаны с прогнозом погоды?» — заинтересовалась Марина. «Слушай, давай приземлимся вон там, в кафе. И я все тебе расскажу. У тебя найдется для меня полчасика. Давай. Только сначала мне надо водителя предупредить. Я схожу, а ты пока закажи чего-нибудь освежающего. Пить очень хочется». Через 10 минут они уже сидели за столиком в кафе. Марина с наслаждением подтягивала через соломинку апельсиновый сок и, стараясь не обращать внимания на боль в висках, внимательно слушала Вадима. «Я все время обдумывал, с какого бока подступиться к делу. Но не могу я поверить, что с Артемом произошел несчастный случай. И еще девушка эта. Конечно, всегда есть шанс ошибиться. Однако интуиция меня не подвела». «Или дедукция», — вставила Марина. «Ну, о дедукции говорить пока рано. В общем, сильное желание разобраться привело к интересным результатам. Помнишь, я рассказывал тебе, что у меня есть источник информации в полиции? Так вот, через этот источник я выяснил, что эксперт-криминалист, который выезжал на место происшествия, засомневался в том, что имеет место несчастный случай. Хотя, как мне намекнули, следователь давит на него, хочет дело прикрыть». «Хорошо иметь таких информаторов», — одобрила Марина. «А ты не выяснил детали? Почему эксперт сомневается? Кое-что выяснил. Что касается девушки, то у нее на запястье левой руки обнаружены синяки. Происхождение неизвестно. Вероятно, ее кто-то крепко схватил за руку. Здесь остается только гадать. Это могли быть любовные игры, могло быть выяснение отношений, а могло быть и нечто иное. Например, ее топили или тащили к воде. Может, из воды? Почему ты так решила? Ты же сам говорил, что тело девушки лежало на песке довольно далеко от воды. Волной ее выбросить не могло. Никаких особых волн здесь, на озере, быть не может. Да, ты права, кивнул Вадим. Выглядит довольно странно. Короче, основания для сомнений у экспертов появились. А что касается тарана, тут еще интереснее. У него на голове обнаружилась ссадина непонятного происхождения, как от удара. Появилась она до или после смерти, сказать никто не берется. Патологоанатом считает, что Артем мог удариться головой, падая в воду или уже находясь в воде. Его тело ведь нашли у берега, среди камней. Марина вдруг почувствовала, что непроизвольно втягивается в процесс расследования. Появился неведомый прежде азарт, желание дальше обсуждать версии случившегося. У нее даже голова перестала болеть. «Слушай, а тебе не кажется, что все это смахивает на детективный сериал? Что это за злодеи, которые такие улики оставляют? Не хватает только кровавых отпечатков подошв на набережной или следов удушения на шее жертвы». «Ты зря ехидничаешь», — спокойно возразил Боротынский. «Я бы согласился с такой постановкой вопроса, если бы узнал, что оперативно-следственная группа вообще никаких следов не обнаружила. В жизни все проще и примитивнее. Поговори с любым ментом, он тебе скажет. Тем более, если речь идет об убийстве, а не афере или финансовой махинации. Даже снайперов рано или поздно ловят, не говоря уж про тех, кто в непосредственном контакте работает. Понимаешь, для меня это не игра в казаки-разбойники. Я хочу выяснить, что случилось с моим товарищем. И если кто-то виноват в его смерти, пусть понесет наказание. Но это так, лирическое отступление. Про кровавые отпечатки подошв не знаю, у меня никакой информации нет. А вот насчет следов на шее есть одна маленькая пикантная подробность. Вадим сделал небольшую паузу, чтобы допить остывший кофе. Что за садистская манера начать говорить и замолчать на самом интересном месте? Взорвалась Марина. Продолжай, пожалуйста. Вадим усмехнулся. Ему явно льстило то, что Марина принимает его расследование так близко к сердцу. Продолжаю. Так вот, у Артема на шее обнаружили следы поцелуев. В смысле, следы от помады? Нет, помада здесь ни при чем. Просто следы. От очень сильных поцелуев. «Засосы, что ли?» — свистящим шепотом спросила Марина. «Ну да. Их вначале приняли за следы удушения, а потом разобрались. Вот это номер! Может быть, Артем с этой девушкой пришли на берег? Там они...» — начала фантазировать Марина, но Вадим ее перебил. «Может быть. Только это не важно. Допустим, они знали друг друга. Допустим, у них был роман. Но кто эта девушка? Ведь до сих пор это так и не выяснили. Они оба мертвы». «Слушай», — вдруг спохватилась Марина, — «ведь у меня тоже есть источник информации». «Что еще за источник?» — удивился Боротынский. «Дядя Витя. Он, когда услышал про Артема и девушку, собрался звонить начальнику местной полиции. Этому, как его, все время забываю. Карпачеву? Петру Степановичу? Начальнику УВД?» «Ага, он когда-то помог Карпачеву занять должность, зовет его Петькой». «Хороший источник», — одобрительно заметил Вадим. «Марина, как думаешь, ты смогла бы аккуратненько задействовать своего дядю, чтобы добыть сведения?» «Не знаю, можно ли будет его постоянно об этом просить. Но кое в чем, думаю, дядя нам поможет. Кстати, его очень заинтересовала убитая. Вернее, кто она, местная девушка или приезжая?» «Боялся, что это может быть дочь каких-то его знакомых». «Тогда ты все же попробуй узнать, что ему рассказал Карпачев». «Узнаю», — пообещала Марина. «Будем считать, что это первое мое боевое задание?» «Слушай», — оживился вдруг Вадим, — «ты же медицинский заканчивала. У тебя воинское звание должно быть». «Какое-то есть, кажется, лейтенант медицинской службы». «Ну, а поскольку я все равно старше по званию...» «А какое у тебя звание и какой род войск?» «Это сейчас не принципиально, потом как-нибудь расскажу». «Так вот, вам, товарищ лейтенант, первое боевое задание. Узнать, что говорит в узком кругу о смерти Тарана и неизвестной девушки начальнику УВД Солнечноводска. Когда будет второе задание?» «Через 20 минут». «После того, как я посвящу тебя в план операции под кодовым названием «Невод». «Ловись, рыбка большая и маленькая», — понимающе кивнула Марина. «Именно, но сначала кое-что для общего понимания ситуации». Боротынский в лицах рассказал Марине про вчерашний митинг защитников Чернолапки на площади Согласия. «Знаешь», — подытожил он, — «Ложкин очень уверенно говорил про то, что Таран убит. Дважды он возвращался к этой теме и каждый раз совершенно убежденно об этом заявлял. Либо валяет дурака, либо что-то знает. Кстати, у Ложкина были мотивы». «Ты думаешь, Ложкин убийца?» – недоверчиво спросила Марина. Представить себе наглого, пышущего энтузиазмом рыжего эколога в роли хладнокровного киллера она не могла. «Пока точно сказать не могу. Может быть, он организатор. Или знает, откуда ветер дует. Смотри, какая получается картина. У Ложкина к телевизионщикам вообще отношение негативное. К тому же он полагал, что они нервируют птиц и готов был лично придушить каждого, кто ходит по берегу с камерой и микрофоном. Ты же своими глазами видела организованную им атаку. Плюс ко всему, после неудачного нападения на телегруппу Тарана Ложкин мог затаить обиду. Он очень импульсивен, а такие люди способны на непредсказуемые поступки». «Допустим. Но тебе не кажется, что это было бы слишком очевидно? У людей неприязненные отношения, и один убивает другого. А зачем тогда убивать неизвестную девушку? Ложкин, конечно, не подарок, но он же не робот-убийца. Девушка, я думаю, могла оказаться случайной жертвой. Меня только чешуя это сильно смущает, а так я вполне могу допустить, что у Артема в последние дни завязался бурный роман с незнакомкой. Только она явно не то дело, из-за которого он задержался в городе. Для Тарана любовные страсти всегда были на третьем месте, а на первых двух – работа и деньги. Вернее, наоборот, деньги и работа. Так вот, относительно Ложкина. Помнишь, Артем нам рассказывал, как тот ему прилюдно угрожал расправой? Помню, обещал убить, кажется. Ну хорошо, мы с тобой такие умные, заподозрили Ложкина. А что же следователь, не догадался отработать эту версию? Наверняка ведь оперативники опросили членов съемочной группы. И те рассказали про конфликт с представителями фронта экологической обороны. У следователя, как я уже говорил, другая задача. К тому же, представляешь, что случится, если сейчас тронут Ложкина? Международный скандал. Они опять этой трясогузкой прикроются, Чернолапкой, машинально поправила Марина. Какая к черту разница? Будут орать, что полиция стоит на службе у олигархов, которые хотят застроить коттеджами земной шар и сжить со свету всю фауну. Так что следователю заниматься Ложкиным очень невыгодно. Пока, во всяком случае. И я хочу этим воспользоваться. Опередить следствие? В некотором смысле да. Хотя на самом деле пока и следствия никакого нет. А время уходит. Не думаю, что Ложкин напрямую причастен к смерти Артема. Но он может что-то знать. Ведь почему-то он уверен, что Таран убит. И как ты намерен действовать? Деловито поинтересовалась Марина. Вадим выждал, пока официант, который принес ему минеральную воду, отойдет от столика, и тихо произнес. «Сегодня ночью иду в разведку». «Опять твои русалки?» – возмутилась Марина, которая ожидала услышать нечто действительно важное. «При чем здесь русалки?» «Сегодня ночью Ложкин экстренно собирает в штабе фронта экологической обороны секретное совещание. Присутствовать будут лишь представители узкого круга особо приближенных к Ложкину людей. Ожидается нечто важное. Впрочем, может оказаться, что они просто планируют очередные безумные акции против Потапова. Откуда тебе об этом известно, если совещание такое секретное?» «Источники надо знать», — подмигнул ей Боротынский. «Ты узнал это от своих людей в полиции?» — изумилась Марина. но они вроде бы на данный момент не интересуются экологами». «Нет, на этот раз не из полиции. Я здесь девицу знакомую встретил. Она в этом фронте какую-то должность занимает. Позвонил ей вчера, посидели, поговорили, так и узнал». Это сообщение неприятно задело Марину, которая уже привыкла считать Вадима своей собственностью. И вдруг какие-то знакомые девицы. «Надо же, как все у тебя просто!» Ненатурально засмеялась она. «Позвонил, посидели, и барышня, растаяв, как снегурочка, рассказала тебе все свои секреты». «Положим, не сразу», — горячо начал Вадим. «Конечно», — саркастически заметила Марина. «Ведь вы сначала с ней посидели?» «Не в том смысле», — досадуя на ее подозрительность, воскликнул Боротынский. «У нас исключительно деловые отношения. Я ей когда-то очень помог, и она...» «Чувствует себя в неоплатном долгу». «Что-то в этом роде». «Но проговорилась о совещании она случайно. Я ведь не сказал, что меня интересует Ложкин. Просто расспрашивал про то, чем их организация занимается. Интерес проявлял. Намекал, что могу помочь с публикацией нужных им материалов в прессе. В общем, прикинулся другом и узнал много интересного». «Хорошо», — довольно сухо сказала Марина. «Но как ты попадешь на это секретное совещание? Или твоя подруга сделает для тебя пропуск? Или запишет для тебя все на диктофон? В знак признательности за все твои благодеяния?» «Она мне не подруга», — терпеливо сказал Вадим. «Никаких пропусков и записей, разумеется, она делать не будет. Вообще, если Диана заподозрит, что мой интерес...» «Ах, она еще Диана к тому же!» — патетически воскликнула Марина. Она понимала, что пора остановиться, но все никак не могла побороть раздражение. «Просто какая-то леди Ди из Общества защиты животных». Вадим оставил без внимания последнюю реплику и продолжал, как ни в чем не бывало. «Что мой интерес к ее друзьям весьма специфический, то нашим дружеским отношениям конец. Так вот, на совещание я планирую попасть следующим образом. На наше счастье...» «Это наше», — Марина с удовольствием отметила, мысленно поставив Боротынскому маленький плюсик после нескольких жирных минусов. «На наше счастье, Ложкин перенес штаб-квартиру из гостиницы в дюны, поближе к гнездам вот этих самых исчезающих птиц. Теперь экофункционеры живут не в комфортабельных номерах, а в обычных палатках. В одной из них и будет проходить совещание. Место и время известны. Мне останется только техническая работа. Незаметно подкрасться к штабной палатке и послушать, что там за секреты. Очень бы хотелось услышать что-то полезное, кроме рассуждений о повышении яйценоскости долгоносиков. Чернолапок! Ладно, постараюсь запомнить. Может, в кругу своих Ложкин скажет об убийстве Артема больше, чем на митинге». Тут Марине полезли в голову очень неприятные мысли. «А если тебя заметят? Возможно, экологи не такие дураки, какими ты их себе представляешь. Если совещание секретное, они вполне могут выставить вокруг своего лагеря охрану. А вдруг Ложкин или его люди и в самом деле причастны к гибели Артема? Они ведь и тебя могут убить, это же как цепная реакция. Я где-то читала, что только первый раз убить сложно, потом это становится чем-то привычным». Вадим рассмеялся и накрыл своей огромной лапой ее ладонь. Впрочем, руку он быстро отдернул, словно маленькая загорелая ладошка была раскаленным утюгом. «Мне очень приятно, что ты заботишься о моей судьбе. Но ты не волнуйся слишком сильно. У меня все еще сохранились навыки партизанской борьбы и диверсионных операций. Во всяком случае, живым я им не дамся». Заметив, что Марина слегка побледнела, Вадим быстро добавил. «Да шучу я, шучу. К тому же я уверен, что до серьезных разборок дело не дойдет. Главное, чтобы этот дерзкий рейд не был напрасен. Нам с тобой очень нужна информация, а так как моя профессия добывать эту самую информацию, то я в лепешку разобьюсь, а добуду». «Не надо разбиваться», — попросила Марина. «Постарайся вернуться в целости и сохранности». «Ты меня как на фронт провожаешь», — прищурился Вадим. «Выглядит именно так. Кстати, сейчас как раз самое время рассказать мне, где ты освоил навыки диверсионных операций». «Говорю же, потом как-нибудь. Это не очень интересно. В общем, я пошел готовиться к нашей первой спецоперации. Прогуляюсь по окрестностям, посмотрю, как Ложкин с подельниками обустроились, как организована охрана, если таковая имеется. Прикину, можно ли к ним подобраться. Кстати, теперь ты поняла, как наши планы связаны с прогнозом погоды? Если к ночи начнется гроза, мне придется несладко. Впрочем, для маскировки так даже лучше. Можно мне с тобой? В грозу одному будет ужасно. Ничего ужасного не будет, только мокро. А вдвоем там делать нечего. Ты лучше другим займешься. Вечером покопайся в сети и постарайся узнать как можно больше про некоего Феликса Фиша, которого так яростно клеймил на митинге Ложкин. Это и есть твое второе задание. В общем, за тобой дядя, его друг Карпачев и непонятный Фиш, который в глазах защитников окружающей среды едва ли не хуже бандюгана Потапова. «Хорошо, я все сделаю», — с готовностью отозвалась Марина, чувствуя себя связной партизанского отряда, которой предстоит опасная дорога через минные поля. «А чтобы общение с дядей прошло успешно», — добавил Вадим, — «не забудь поменять ему батарейку в часах». Тут Марина тихонько ойкнула, так как про часы, батарейку и про то, что ей к обеду надо быть дома, она попросту забыла. Расстались, договорившись постоянно находиться на связи. Марина была настроена решительно и выбила из Вадима обещание, если вдруг понадобится помощь или возникнут чрезвычайные обстоятельства, он обязательно позвонит. Про головную боль, которая мучила ее с утра, она теперь даже не вспоминала.